Глава 17. Энергетический вампир. Редкое. Описание: пассивный навык. Похищает ману и запас сил у всех находящихся в радиусе 10 метров. Скорость поглощения от 0,01 до 0,1% запаса в минуту. И дар, и проклятие в одном. Ведь если я изучу этот ужасный навык, я никогда не смогу жить бок о бок с людьми, не познаю радости долгих и теплых объятий, не смогу подолгу беседовать с незнакомцами. Пафосная речь вырвалась сама по себе. Изучить. Имя Касп. Уровень 10. Класс Призрак. Характеристики. Физические 14. Сила 5. Ловкость 6. Выносливость 3. Умственные 19. Интеллект 6. Реакция 8. Восприятие 5. Духовные 11. Вместилище 8. Каналы 3. Свободных очков характеристик 0. Навыки. Активные. Пассивные. Энергетический вампир. Редкое 1. Дополнительные. Дематериализация. Классовый. Свободные очки навыков 20. Умения. Инвентарь 205 килограмм. Теперь убивать кого угодно станет в разы легче. Надо будет просто подождать, и он сам со временем ослабеет. Ведь в описании четко сказано, что мое новое тайное оружие действует на всех. Да, возможно, это будет как в той истории про самого медленного убийцу, излюбленным оружием которого была ложка. Но пусть так, зато можно достать вообще любого. Тем более, что эта энергия не будет просто пропадать. Она будет пополнять мои запасы. И после каждого контакта, хоть с кем-то, я буду чувствовать себя только лучше. И мана будет восстанавливаться быстрее. Так что и убежать не выйдет. Я смогу лететь куда быстрее. Вот только 1% в 10 минут. Вполне вероятно, что у среднестатистического человека мана восстанавливается, если не быстрее, то примерно с такой же скоростью. Про мутантов, монстров и зомби можно и вовсе не говорить. Там все куда страшнее, как и у развитых системщиков. Но для этого у меня есть свободные очки навыков. Можно без зазрения совести вкладывать хоть все. Ведь неизвестно, когда мне еще выпадет такая удача. Уж тем более, вспоминая, сколько я штаны искал. Само изучение навыка прошло почти безболезненно. Немного прострелило голову, но я тут же активировал дематериализацию. И потому не могу знать, насколько этот процесс неприятен для других людей. А в нематериальном состоянии, напротив, изучение навыка вызывает довольно приятное ощущение. Чувствуется, словно в мой дух встраивается что-то новое, исключительно полезное. То же и с повышением уровня навыка. На всякий случай вкладывал по одному очку. Все же никто не знает рекомендуемую дозу. Но все прошло предельно просто и приятно, никаких болевых ощущений. Ваш навык достиг 10 уровня и получает новое свойство. Регулировка охвата. Энергетический вампир. Редкое. 10. Описание. Пассивный навык. Похищает ману и запас сил у всех находящихся в радиусе 10 метров. Скорость поглощения от 0,1% до 1% запаса в минуту. Регулировка охвата позволяет вам настраивать радиус действия. От этого зависит эффективность навыка. Чем больше радиус, тем меньше энергии он сможет поглощать. Совсем другое дело. Теперь я буду выкачивать из неприятелей по 1% их маны и запаса сил в минуту. А значит, уже за полтора, ну пусть за 2 часа, передо мной будет валяться иссушенная тряпочка вместо противника. Но самое интересное — это появление новых свойств. Возможно, со временем эта способность станет еще более крутой или, например, отключаемой. Вопрос только, как достигнуть 20 уровня, ведь повысить уровень навыка я больше не смог, а значит, он упирается в мой собственный уровень. Почти уверен, что скорость перекачивания зависит от того, насколько далеко я буду находиться от жертвы. А с этим у меня проблем нет. Могу хоть круглосуточно обниматься даже с самой страшной абразиной, и ничего мне за это не будет. Настроение взлетело до небес, и я собрался было отправиться дальше, но стоило мне материализоваться, как живот непрозрачно напомнил мне о своих обязанностях иногда его кормить. Я вспомнил, как часовые у магазина поглощали серую картошку, даже не потрудившись ее почистить. Можно сделать так же, и не придется тратить уйму времени на дегустацию блюд. Но какой в этом смысл? Ладно, серую так жрать, там все равно невкусно. Но отказываться от изысканной и вкуснейшей пищи из синих — Это страшное преступление. Расчистив стол и пододвинув к нему удобное кресло из соседней комнаты, я активировал редкий продуктовый набор, и комната заполнилась прекрасным ароматом. «Кавказская кухня?» — удивился я. «Молодец, система. Как раз о мясе я и думал». Тем более все оформлено по высшему разряду. Несколько видов шашлыка, пара люляшек, и все это разложено на здоровенном лаваше. Также система не забыла и про напитки, предоставив бокал красного терпкого вина и кувшинчик айрана. Последний я не очень люблю, но выпить в любом случае обязан, так как не хочется из-за этого потерять очко характеристик. «Система! Нельзя же так!» Несколько раз я готов был сдаться, но все равно упорно и планомерно продолжал переступать через себя и закидывал в рот кусок за куском. Под конец я уже жалел, что решил распаковать награду, а не употребить ее в первозданном виде, так как на прием пищи потратил не меньше часа. Характеристику так и не получил, зато желудок растянулся настолько, что вытеснил все прочие органы, в том числе и мозг, и теперь у меня попросту не было сил даже подняться с кресла. Так и просидел еще минут 20, ковыряясь в найденном тут же телефоне. Заодно узнал много полезного, ведь с каждой минуты форумы пополняются все новыми сведениями о новом мире и его законах. Например, какой-то парень решил создать бестиарий. На сайте можно было рассмотреть фото и описание различных тварей. Поиск реализован довольно удобно. Можно разделять твари на группы и только потом рассматривать список. Также есть возможность как добавлять новых тварей, так и вносить дополнительную информацию об уже имеющихся на ресурсе. Первым делом выбрал подборку сильных зомби и некоторое время разглядывал уже знакомых мутантов. Штурмовика представили как какую-то неубиваемую машину для убийств и в комментариях посоветовали бежать в рассыпную, как только подобная тварь появится на горизонте. А если стрелять, то только из огнестрела, так как системным оружием попросту не попасть. В рассыпную разбегаться я пока не научился, и потому пришлось ее убить. Не иначе. Почитал про громил, бегунов, кислотников, стрелков. Даже разумных описали, но там было довольно мало информации. Не стал добавлять от себя, что можно просто отрубить ему голову и получить артефакт. Как минимум, не хотелось тут засиживаться слишком долго. В будущем, если появится свободное время, обязательно внесу кое-какие правки. Это может быть полезным для многих, в том числе и для меня. Люди начнут пользоваться ресурсом и вносить свои результаты экспериментов. И так я смогу получить новую информацию о тварях. Что удивительно, я видел уже всех мутантов, что существуют в мире. Больше попросту нет, и это странно. Если их эволюция протекает за считанные дни настолько, что от облика человека практически ничего не остается, то почему нет, скажем, крылатых тварей? Они бы заняли свою нишу в пищевой цепочке, причем довольно быстро. Многие укрываются на чердаках, крышах и в квартирах на последних этажах. Крылатые попросту могли бы жрать и жрать без остановки, ведь к такому никто не готов. Но у системы на этот счет свои планы, так что не мне с ней спорить. Животных-мутантов просмотрел лишь вскользь. В наших городах есть только кошки, собаки и птицы. Все они мутируют по-разному, так что нет смысла изучать каждый случай. Благо, хоть насекомые не мутируют. Но это не точно. В Австралии вон, они и до апокалипсиса теми еще мутантами были. Да уж, всего этого не запомнишь. Но в любом случае надо обязательно раскопать информацию о новом мире, ведь от этого зависит мое выживание. Меня начало невыносимо клонить сон, и, закинувшись парочкой зелий, я активировал дематериализацию. До полицейского участка путь не близкий, а на дворе уже поздний вечер. Улицы утонули во тьме, и только я мог отчетливо видеть, насколько много внизу собралось мертвых тварей. Толпа едва заметно гудела и хрипела, неупокоенные тела то и дело куда-то перемещались, и чем темнее становилось на улице, тем быстрее они начинали двигаться. Ночь — время охоты. И людям лучше лишний раз не высовывать носа из своих нор, ведь в это время миром правят зомби. И я. Ну, может, пока не миром, конечно, а только лишь районом, но это пока. Главное — не останавливаться ни на секунду в развитии и продолжать поиски самых редких и крутых навыков. А ведь есть еще и фиолетовые. Может быть, даже золотые. И это не учитывая уникальных, ведь они и вовсе могут оказаться куда лучше. Главное — подобрать именно ту награду, которая подойдет только мне. Ведь мой класс, по сути, тоже уникальный, другого такого нет. Большую часть пути я просто летал от трупа к трупу и собирал все награды, что только смог найти. В основном, опять же, серая картошка, но попадались и горошины с книжками. Это мой запас на черный день, ведь рано или поздно продукты в мире закончатся, и тогда настанет голод. Правда, за счет мертвецов можно будет протянуть еще долгое время, но места в инвентаре они не занимают, и потому пусть будут, мало ли что. Бах! Вдали послышался взрыв, и мне пришлось отвлечься от поисков. Грохот среди ночи слышно особенно хорошо, и потому, как только раскатистое эхо прокатилось по округе, мертвецы вокруг лениво побрели к источнику шума. Я не стал оставаться в стороне и, взлетев немного выше, двинул туда же. Ведь не будет же кто-то просто так приманивать орды тварей, тем более в темное время суток. Значит, там творится что-то веселое. Через 15 минут звук повторился, но я к этому моменту был уже близко. Толпы зомби и мутантов облепили стальной забор, и в одном месте им удалось пробить значительную брешь, через которую на территорию хлынул нескончаемый поток взбешенных мертвецов. Поздно я решил в полицейский участок заскочить. Им, видать, крышка. Но ведь так даже веселее. Не придется подкупать медведя, ведь за помощь в обороне он согласится на любые мои условия. «Ну как, совсем беда?» Я появился в паре метров от здоровяка. Он как раз стоял на втором этаже и смотрел в окно, раздавая указания по рации. «А то ты сам не знаю!» Махнул он рукой, но, повернувшись, понял, что я не местный. «Чего приперся? У меня больше нет заключенных. Кончились!» Он кивнул на ораву мертвецов, сгрудившихся около зарешоченных окон. Я сразу заметил, что это непростые мертвецы, ими управляет разумный, в этом нет сомнений. Лесенка из тел, подлые стрелки, что прячутся за мощными спинами громил, бегуны, готовые ворваться в здание сразу, как только здоровяки смогут разломать вход или выдрать металлические пруты, закрывающие окна. Зомби сами по себе на это не способны. «Я могу помочь», — пожал я плечами, смотрюсь вдаль. В материальном состоянии всю картину боя не разглядеть, но оно и к лучшему. Если бы живые видели, сколько там зомби на самом деле... Паника в таком деле ни к чему. «Да? И чем? Проникнешь в главный штаб зомби?» — усмехнулся мужик. «Сейчас рассветет, и будем думать. Сюда они все равно пока не пробьются». «Ими управляет разумный, так что до рассвета никто из вас не доживет», — не согласился я. «Готов поставить синюю картошку, что вас всех сожрут. Часа через два». «Какой еще нахрен разумный?» — рявкнул он, но тут же замолчал. «Во какой!» — я достал из инвентаря артефакт, но пока попросил молчать. «А вообще в интернете надо информацию смотреть, а не ерундой заниматься. Там все о них рассказано». «И ты хочешь сказать, что такая вот тварь управляет мертвяками, и именно поэтому они выламывают окна?» — удивился он. «Сам ты тварь!» — не выдержал Гоша, когда мужик начал пристально его разглядывать. «Все, молчу!» Здоровяк сначала отскочил, вытащив из инвентаря молот, но затем расхохотался. «Слышь, жирный, что смешного?» Снова возмутилась голова, но мужик продолжал ржать еще несколько минут. Сразу видно, нервишки у него явно шалят. «Короче, чего я хочу и что вы получите взамен? Мне надоело находиться в чужой компании и тем более поддерживать диалог. У тебя же есть команда? Системная?» В ответ он утвердительно кивнул. «Вот ты меня принимаешь в нее, и как только появляется предложение поучаствовать в испытании, соглашаешься. Плевать, выполнимое оно или нет, сложность не имеет значения». «Как-то это... Там, говорят, такая дичь творится иногда. Я не рисковал пока ни разу», — почесал он лысину. «Ну, если я сейчас уйду, то рисковать точно не придется», — улыбнулся я. «Ну так что, по рукам?» «Бурый предлагает вам вступить в его команду. Согласиться, отказать». Вот как все просто. Странно, что я не смог создать свою команду с единственным участником в ней. Но систему трудно обмануть, не думаю, что она сможет допустить подобное. Команда есть команда, и люди для этого должны друг с другом хоть как-то контактировать. Бурый, Злоб, Кипа, Малек, Касп. И я раньше переживал по поводу своего имени. Выходит, зря переживал. Глядя на список, убедился в этом окончательно. Я хотел было обсудить с Олегом... а мужика звали именно так, как мы будем в будущем делить награды, но снаружи послышался грохот, и ему по рации сообщили, что мертвецы забрались по пожарной лестнице на крышу и оттуда спустились на верхний этаж, ранив несколько человек. Судя по растерянному взгляду Бурова, он этого явно не ожидал. Но мне осталось лишь пожать плечами, мол, я говорил, и раствориться в воздухе. Орда оказалась куда больше, чем у моего артефакта. А значит, и разумный здесь куда большего уровня, почти уверен, что 10-го. Я читал, что разумные зомби примерно так же, как и люди, могут обладать различными способностями. Кидаться огненными шарами, вызывать локальный Армагеддон, становиться невидимыми. Собственно, в этом и есть их главная опасность, по крайней мере для меня, уязвимого лишь для магических атак. Вот только все они, без исключения, умеют управлять своими собратьями. Так почему мой артефакт этого не может? Хотя с чего это я решил, что он не может? Ведь я не задавал ему подобных вопросов. Понятно, что он сейчас лишь первого уровня, не потому, скорее всего, подчинить сильных тварей не получится, но ручная орда даже первого уровня у зомби может вполне заменить мне социум. Но первым делом я отправился на крышу посмотреть, как идут дела у людей. Бегуны плотным потоком хлынули на крышу, чтобы забраться в здание, но люк был довольно мал. Люди заняли позиции внутри здания, но даже так зомби рано или поздно сметут постепенно выдыхающихся противников. Чтобы остановить поток тварей обороняющимся, надо каким-то образом перейти в наступление, перебить всех на крыше и сломать лестницу. В противном случае мне даже нет смысла устранять разумного, ведь люди все равно не устоят. Гррррр! Бурый мишка под 3 центнера весом с оглушительным громоподобным ревом вырвался на улицу. На него тут же со всех сторон посыпались удары, и в воздух взметнулся целый ворох бурой шерсти. Но и зверь не стал стоять в стороне. Каждый удар его мощных когтистых лап разрывал на части сразу несколько юрких задохликов. Пасть то и дело выхватывала из толпы мутантов одного за другим, перекусывая пополам, а затем лапы вбивали их в пол, не оставляя шансов на выживание. «Отлично, пополню запасы зелеными наградками, а затем возьмусь за разумного. С такой машиной смерти люди точно справятся, и мне не придется применять рассечение и тратить ману и прочность моего оружия. Картошку брать не стал, так как это было бы совсем нечестно. А вот шарики стоит изъять как минимум в обмен на то, что я наворовал в туристическом магазине. Все это добро я выгрузил в одной из комнат по пути сюда. Для переговоров оно не пригодилось, но и мне будет лишь мешать. А так поутру найдут, обрадуются, то даже покидал и еду». На грохот оторванной и падающей лестницы я даже не обернулся. В медведе дури более чем достаточно. И ему страшны лишь твари покрупнее. Остальные попросту не могут пробить его шкуру, усиленную системными предметами. А я тем временем отправился в самое сердце беснующей орды. Разумный вряд ли будет заходить на территорию полицейского участка, ведь там то и дело мелькают вспышки способностей, летают стрелы, а иногда и свистят пули. Плюс там есть какое-никакое освещение. А вот дальше глухая темень. Можно даже не прятаться. Люди все равно не смогут разглядеть среди мычащей толпы нужную цель. Собственно, и я смог далеко не сразу. Пришлось шерстить по нестроенным рядам мертвецов в поиске нужного мне ублюдка. В основном я проверял скопление сильных измененных, кучки громил и сборищ стрелков. Разумный же оказался мудрее. Он забрался в одну из квартир в 50 метрах от здания и наблюдал за ходом сражения с безопасного расстояния. Разве что поступил глупо, выпустив в сторону людей, сверкающие сполохами пламени шар. Тот, сметая на своем пути нерадивых мертвецов, ворвался в окно первого этажа, и там с грохотом разорвался на тысячи ярких искр, что от одного лишь касания поджигали все вокруг. Теперь понятно, чего так грохотало. Да, у людей явно мало шансов, да и для меня риск слишком велик, если эта тварь пальнет в меня шаром. Шансов на выживание явно маловато. Разумный забрался аж на 3-й этаж. Таким образом, у него открывается отличный обзор на поле битвы. Он может спокойно контролировать своих подчиненных, но при этом и достать его довольно трудно. Ведь из подъезда к нему не пробиться. Весь он завален сильными измененными. Также в нескольких комнатах расположились стрелки. Если будет замечен неприятель на подходе к самому дому, они тут же закидают его своими костяными шипами, не дав и шанса подобраться к своему предводителю. Даже на крыше были мертвецы. Этот дом буквально ими кишит, и нечего даже думать, чтобы пробраться сюда на своих двоих. В комнате, где отдыхал предводитель, были всего 2 охранника. Закованный по уши в костяную броню здоровяк и чуть более хилый на вид штурмовик. Но я-то знаю, кто из них самый сложный противник. Здесь, сидя в удобном кожаном кресле, и восстанавливал ману разумный. Он просто молчал и смотрел куда-то в пустоту, а я не стал нарушать его идиллию и уселся рядом. У людей есть медведь. Он в любом случае какое-то время сможет сдерживать атаку зомби, так что спешить некуда. К каждая минута для него — это потеря как маны, так и сил. Не знаю, могут ли устать зомби, но очень скоро я это проверю на практике. Ну что, дружок, как ты смотришь на обнимашки?